Это Ханс хорошо понимал. Для такого понимания ему вовсе не надо было сравнивать Ка с другими людьми. Из-за этого он и хотел избавить свою мать от встречи и разговора с Ка. Однако он пришел к Ка, сам попросил у него помощи и был счастлив, когда Ка согласился. Ему казалось, что и другие люди также отнеслись бы к Ка, ведь мать Ханса сама расспрашивала о Ка. Из этого противоречия у Ханса возникла убежденность, что хотя Ка и пал так низко, что всех отпугивает, но в каком-то, правда, очень неясном далеком будущем он всех превзойдет. Именно это далекое в своей нелепости будущее и гордый путь, ведущий туда, соблазняли Ханса. Ради такой награды он готов был принять Ка и в его теперешнем положении. Самым детским и вместе с тем преждевременно взрослым в отношениях Ханса и Ка было то, что он сейчас смотрел на Ка сверху вниз, как на младшего, чье будущее еще отдаленнее, чем будущее такого малыша, как он сам. И с какой-то почти грустной серьезностью он говорил об этом, вынужденный отвечать на настойчивые вопросы Фриды. И только Ка развеселил его, сказав, что понимает, почему Ханс ему завидует. Он завидует чудесной резной палке, лежавшей на столе. Ханс все время рассеянно играл с ней. А Ка умеет вырезать такие палки, и если их план удастся, он сделает Хансу палку еще красивее. Ханс до того обрадовался обещанию Ка, что можно было подумать, уж не из-за палки ли он вернулся. Он и попрощался с ним весело, крепко пожав Ка руку со словами «Значит, до послезавтра».